и пальцы просятся к перу. И так все просто. Убери надо, захочется. Да, самоосвобождение – главное для всех важнейших жизненных действий, даже таких как секс. И каждый из нас об этом нутром где-то знает. Но неужели прямая аналогия? Абсолютно. Освобождать себя в сексе довольно легко. Ох, не судите только по себе. Я имею в виду, в сексе есть, так сказать, чем заняться, на что отвлечься, устремить внимание, кроме как на собственные функции и механизмы. Да, вот, например, в одной американской книжке всерьез советуется партнерам, если что не так, устремлять внимание на газетку или журнальчик и углубляться в чтение. Ну, а там видно будет. Замечательная рекомендация, но в работе так просто не вывернешься. На что устремлять внимание журналиста, который хочет выдать на гора материал, кроме этого самого материала? Так ведь когда вы упираетесь в работу, а она у вас не идет, ваше внимание на самом деле на работу не устремлено, оно устремлено на себя самого. Делаю я работу или не делаю? А вам нужно самозабвение, все внимание на работу, а не на то, как ее делаешь или не делаешь. Ваш эхомагнит и есть способ самозабвения? Ну, дошло. Ура! И пальцы просятся к перу, перу к бумаге. Минуты и стихи свободно потекут. В этом пушкинском стихе совершенно чудесный и точно описан процесс высвобождения творческой спонтанности. 100% психологическая грамотность, гениальная внутренняя свобода. И пальцы просятся к перу, перо в бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Владимир Львович, произнесите, пожалуйста, нечто самое главное для всех тех, кто мучается безволием, кто считает себя неудачником, кто не может заставить себя работать, кто уже не надеется на милость судьбы, кто плывет по течению. Тихо. Заткните уши. Произношу. Воля – поток свободы. Принцип потока, или как его назвали люди, много раз пытавшиеся поступить в институт и, наконец, поступившие. Принцип 50 основан на теории вероятности. Из 50 попыток сделать безнадежное дело одна обязательно удастся. А если не удастся, то нужно сделать еще 50 и так далее. Нескончаемое повторение разнообразных, подчеркиваю, разнообразных попыток – это и есть поток жизни, поток свободы, поток творчества. При таком подходе проблема воли снимается. Человек потока просто обречен быть удачливым. Но ведь, вы хотите сказать, никакой поток не может быть бесконечным, все иссякает? Увы. Слишком быстро? А вы долго тренировались? Вы когда-нибудь пробовали научиться жонглировать? Гид, не поднимаясь с пола, психотерапевт протягивает руки к ботинкам и, загадочно улыбаясь, начинает ими жонглировать. Один ботинок срывается и со стуком падает мне на голову. Извините, пардон, по теории вероятности. Затемнение и перерыв. Не обязан. Всемирный гимн обезьян в перерыве исполнил Владимир Левин. Эх, мохнатые гориллы, эх, лихие шимпанзе, развлекайте, что есть силы, налетай, гуляй на все. Исполнять, чего приказано, обезьяна не обязана. Так ли эдак, то ли сё, не обязано и всё. Эй, вперед, орангутанги, по утрам мы гравим банки, днем живем, а по ночам шастаем к зубным врачам. Понимать, за что наказано, обезьяна не обязана. Так ли это, кто ли сё, не обязана и все. Эй, мартышки и макаки, затевайте чаще драки, дурачье разинит рот, будет думать, ай да ты. Разбирать, чего кем сказано, обезьяна не обязана. Так ли эдак, то ли сё, не обязано, и всё. Павиан сегодня пьян. Это, братцы, не изъян. Без изъяна, без изъяна. Что же ты за обезьяна? Развивать зачатки разума обезьяна не обязана. Так ли эдак, то ли сё, не обязана и всё. Эй, почтеннейшие предки, полезайте-ка на ветки, и ко всем чертям пошел, кто от нас произошел. Понимать, чего с чем связано, обезьяна не обязана. Так ли эдак, то ли сё, не обязана и всё. Заседание третье. Еще а надо и хочется. Владимир Львович, давайте завершим наш симпозиум на самой серьезной ноте. Согласен. Речь-то ведь идет о трагедии многих. Да, о трагедии лени, трагедии злостной, неуправляемой лени. Знаете сами, чтобы выполнить какую угодно простую рекомендацию, глазом моргнуть, ресницей пошевелить, нужно приложить хоть малюсенькое, но усилие. Делать усилия, сознательные усилия, как раз этому лень и препятствует. Ленивый человек типа меня усилий не делает. Хоть вроде и хочет делать, самому нужно, а вот не делает и все. Вы говорите о подсознательном негативизме, предтече уймы неврозов и комплексов. А сопротивление своему внутреннему диктатору. Но это сопротивление, это подсознательная оппозиция. Это ведь лень и есть? Да, конечно. Только нужно еще внимательно разбираться в ее составе. Лень разная. Очень разная. Лентяи типа меня или негативист, как угодно назовите, это черная дыра, прорубь. Вы будете по его просьбам давать ему кучу советов, что делать, а он будет просить все новое, как же ему быть и жить, как же делать то, что не делать. Вот с кем вы имеете делать, вот с каким коварным болотом, и вы это знаете. Но еще бы, сам едва вылез из этого болота, старое восточное наблюдение. Можешь подвести ишака к воде, но пить не заставишь. И все-таки, вот мы с вами хоть что-то, что надо, делаем, думаем вместе, разговариваем, записываем. Ну, это как-то само собой получается. Не само, у нас стимулы есть достаточные, чтобы одолевать свое сопротивление. Порог достаточной мотивации достигается, нам кушать хочется. Нам жить интересно и есть для чего. А помните, какая была расчудесная райская страна свободных лентяев? Пантагрюэлия, созданная воображением моего любимого Рабле. И закон лозунг там был только один. Он повсюду был развешен. Делай, что хочешь. Кошмар. Почему? Ну, будто сами не понимаете. Понимаю и понимаю, что вы понимаете, что я понимаю. Скажите, есть ли у человечества шанс хоть когда-нибудь разрешить это проклятое противоречие между надо и хочется, между долгом и желанием, между необходимостью и свободой? А я не знаю, надо ли его разрешать, это великое противоречие. 10 заповедей ведь можно и одной выразить. Не делай, что хочешь. И не хоти даже. Вот что самое трудное. Не пожелай ни осла ближнего, ни жены его. Вечный спор между надо и хочется. Стержневой конфликт природы и цивилизации. Конфликт, создавший человека. Он лежит в основе известной болезни, которой наши психотерапевты пришпиливают название – вялотекущая шизофрения. Люди, которым его ставят, отличаются тем, что противоречие это у них зашкаливает и делается ведущей осью существования. Точнее, никуда не ведущей. Или ведущей в никуда, если точно. Кажется, что такие люди решают свою жизнь в ущерб надо и в пользу хочется. На самом деле выходит наоборот. Я очень долго не мог то, что хотел, и не хотел то, что мог, сказал мне один такой пациент. И поэтому постарался разучиться хотеть. Это удалось. Теперь хочу опять научиться хотеть, но хотеть нечем. Хотелка моя скукожилась. Как это понимать? Как болезнь атрофии желаний, апатия. Или как то, что восточные мудрецы называют непривязанностью. Наверное, первое. Главный вопрос и в болезни, и в здоровье. Человек ты или робот? Живешь в рабстве или в свободе? Владеешь ли своими состояниями, своими хочу и надо? Или они владеют тобой? Непривязанность – не отсутствие желаний, а умение управлять ими. Не дефицит хочу, а навык сознательного перевода их в надо или не надо. Вот еще несколько иллюстраций к нашему разговору читателей моих книг и посетителей сайта. Буксуешь – отпусти газ. С тихим ужасом вспоминаю свое детство и воспитательные слоганы «через не хочу». И есть такое слово «надо». Да, слово есть, но пошло бы оно к лешему. Автомобиль «хочу» движется на колесах «надо». Автомобиль «надо» движется на бензине «хочу». Предлагаю добавить смазку, моторное масло. Могу. Без этого не поедет. В любом предложении слово «надо» и «должен» можно заменить на слова «можно», «могу», «можешь». Без потери смысла и с облегчением восприятия. А если продолжить автосравнение, то у меня другой вариант. Когда едешь на машине по плохой, скользкой, грязной дороге, то не следует пережимать педаль газа, колеса начнут буксовать. А если уж буксуешь, то продолжая давить на газ, вкопаешься и еще больше. Если буксуешь, отпусти газ. Попробуй назад и медленно вперед. Попробуй и руль покрутить, изменить направление. И только плавно, никаких резких движений. Надо для меня это педаль газа. А когда я знаю, что надо, но сделать это не получается, то это как раз буксовка. Не то чтобы я был в этом деле профи, но буксовал и на машине, и в жизни не один раз. Теперь чуть-чуть поумнел, отпускаю или сбавляю газ, и легко, потихоньку проскакиваю жизненные ухабы, чего желаю и вам. Артем. Вначале было «хочу». Никто и никогда не делает ничего в своей жизни только потому, что это надо. Любой поступок человека проистекает из «хочу». Просто не все дают себе в этом отчет или придумывают отговорки. Есть тому еще причина для тех, кто вырос в Советском Союзе. Нас, гомосоветикосов, вырастили в лицемерно абсурдном убеждении, что «хочу» должно быть всегда подчинено «надо», что «надо» хотеть то, что «надо». А «хочу» само по себе – это плохо. Это эгоизм «живи для других». Эгоизм – основа основ всякой жизни. И нет «надо», не происходящего из «хочу». Человек видит горящий дом и, слыша оттуда крик ребенка, бросается на помощь. Он это делает, потому что альтруист. Потому что надо? Нет. Потому что хочет. Потому что не будет себя уважать, если это не сделает. А уважать себя ему хочется. Или часто: работаю не по специальности, например, учитель, а в бизнесе, потому что надо зарабатывать деньги. Здесь первично не надо, а хочу. Хочу, чтобы от меня не ушла жена, потому что она устала считать копейки. Хочу, чтобы были деньги на обучение детей. По-моему, слово «надо» придумали взрослые, не зная, как сделать так, чтобы ребенок захотел чему-нибудь научиться. Проще приказать, но простота это обманывает. Юлия. Письмо третье. Потеряла свой Париж, ищу новый. Хочу и надо, как день и ночь. анекдот и некролог. Две крайности и единство. Похоже, как качели. Чтобы попасть в одну крайнюю точку, нужно сперва откачнуться в противоположную. Жизнь – общая ось. Дорога к любому хочу – лестница, состоящая из ступенек надо. Лестница короткая или длинная, иной раз совсем коротенькая, одноступенная, а иной длинная бесконечно. Для меня эта лестница еще и лабиринт. Где-то то и дело теряешь верное направление и упираешься в тупики. В силу воли человека я бы предложила измерять числом ступенек надо, которые он может пройти к своему хочу. Этим показателем можно измерить и силу воли, и силу веры. Одни могут пройти одну-две ступеньки и все. Другие идут, даже если конца не видать. «Хочу мороженого», — говорит мне дочка. «Ну что же», — отвечаю я ей. «Для этого тебе надо попросить у меня денег. Мне дать их тебе, а тебе сходить и купить». Дочка смотрит на меня, и я вижу маленькую лесенку у нее в глазах. «Хочу в Париж», — несколько раз говорила я себе. «Ага», — включалась тут же соображалка. «Для этого надо заработать, занять столько-то денег, высвободить столько-то времени, уладить такие-то дела, найти, на кого оставить ребенка, собаку, купить путевку или выпросить приглашение у друзей, получить визу, мороки сколько и денег сколько потратишь. Для чего-то не видела в этом Париже». Лестница этих надо кажется мне слишком длинной и ненадежной. Иным словом, мне лень. Но я уже бывала в Париже, и на пути к нему одолевала лестницы еще более длинные и крутые. Когда-то этот Париж был мечтой всей моей жизни. И все надо были лишь мелкими задержками, остановками на пути к мечте. Я вкалывала по 20 часов в сутки, не замечая ничего и никого вокруг себя. У меня была цель. И лени в помине не было. Счастлив человек, имеющий цель. Но только свою цель. Никем не навязаны. Меня в детстве учили музыке. Родительским хочу, чтобы ребенок стал музыкантом. И я, послушная девочка, добросовестно пыталась себя обмануть, что это и мое хочу. Успехи были, но окончив школу с отличием, я поняла, что музыка – это не мое. Достижение навязанной цели по ощущениям равно донесенному до вокзала чемодана без ручки. А достижение собственной цели, того самого Парижа, несравнимо приятнее и запоминается на всю жизнь, если, конечно, достигнутая цель и мечта совпали. Спасибо муж-школе, спасибо двум институтам, они научили меня подниматься по лестницам надо. Но вот в какой-то момент оказалось, что у меня нет большого «хочу». Есть только маленький, физиологический и возле того. Хочу есть, спать, пить, хочу иногда еще кое-чего. И есть пожирающие меня монстры надо. Заработать денег, проследить за чадами, домочадцами, чтобы были сыты, здоровы, одеты, обуты, чтобы в доме порядок был, чтобы дочь хорошо училась. Программу минимум, заложенную в детстве, стереотипами воспитания, я выполнила и даже перевыполнила. Вышла замуж, родила ребенка, приобрела хорошее жилье, получила 2 высших образования. Сила воли мне уже не нужна. По парижскому счету я больше ничего не хочу. Теперь я должна обеспечивать ребенка и достойный уровень жизни. Все только должна и должна. И нет у меня моего Парижа. Существование на одном и том же круге без большого «хочу» неумолимо ведет к сползанию вниз, к деградации. И я снова ищу цель, свое, уже никем не навязанное «хочу», чтобы построить новую свою лестницу надо. Валерия.